Степан Писахов. Лень да отеть. Сказка. Жили-были лень да отеть. Про лень все знают. Кто от других слыхал, кто встречался, кто и знается, и дружбу ведет. Лень она прилипчива, в ногах путаться, руки связывает. А если голову обхватит, спать повалит. Отеть лени ленивей была. День был легкой, солнышко пригревало, ветерком обдувало. Лежали под яблоней лень да отеть. Яблоки спелы, румянятся и над самыми головами висят. Лени говорит: «Кабы яблоко упало мне в рот, я бы съела». Отеть говорит: «Лень, как тебе говорить-то не лень?» Упали яблоки лени и отети в рот. Лень стала зубами двигать тихо, с передышкой, и съела-таки яблоко. Отеть говорит: «Лень, как тебе зубами-то двигать не лень?» Надвинулась темна туча, молния ударила в яблоню, загорела яблоня, и большим огнем жарко стало. Лени говорит: «Отеть, сшевелимся от огня, как жар не будет доставать, будет только тепло доходить, мы остановимся». Стала лень чуть шевелить себя, далехонько шевелилась. Отеть говорит: «Лень, как тебе себя шевелить-то не лень?» Так отеть голодом да огнем себя извела. Стали люди учиться, хоть и с ленностью, а учиться. Стали работать уметь, хоть и с ленностью, а работать. Меньше стали драку заводить из-за каждого куска лоскутка. А как лень изживем, счастливо заживем. Во как сказка.